Přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum. помните, кмотре, еник же ваш сын, я кровный. Отпусти же!